Эпизод 55. Улица Йенс Бьелькесгаты, 14 марта 2000 года. Привет, это автоответчик Элен и Хельги. Оставьте ваше сообщение. Сегодня тебя хоронили, меня не было на похоронах. Умершие ведь заслуживают достойных проводов, а я сегодня был не слишком в презентабельном виде. Зато я думал о тебе в Шрёдере. 20:00 я сел в машину и поехал на Холменколвейен. Это оказалась плохая идея. У Ракели был гость, парень тот самый, которого я видел там раньше. Он представился кем-то там из Министерства иностранных дел и делал вид, что он пришел по делам. Кажется, Ракель была не очень рада, что он пришел, но мало ли что кажется. И чтобы избавить всех от мучений, я быстренько свалил. Ракель настаивала, чтобы я взял такси, но когда я выглянул из окна и увидел, что на улице стоит мой эскорт, то не мог последовать ее совету. Как ты понимаешь, сейчас все идет немного кувырком, но все равно я сегодня зашел в зоомагазин и купил птичьего корма. Продавщица посоветовала трил, его я и взял.